Глава 5. Антарктида. Индийский океан. Морское чудовище. Стрелка часов перескочила еще на одну минуту вперед. Механическая кукушка прокуковала ровно 3 часа дня, и в тот же миг рядом с гигантским айсбергом раздался страшный удар. В морскую воду, подняв целый фонтан брызг, нырнул дрындолет с отважными астронавтами на борту. Их полет закончился очень удачно, потому что ракета не шмякнулась об землю и не наскочила на айсберг, а нырнула в соленую воду Индийского океана. Пробив крепким носом толщу воды, дрындолет стремительно пролетел еще несколько километров и, лишь достигнув самого дна, плавно затормозил. Самоделкин тут же подбежал к пульту управления и нажал какую-то кнопку. Прошло несколько секунд, и в хвостовой части дрындолета открылся небольшой круглый люк, откуда выдвинулся специальный мотор, с помощью которого летательный аппарат мог плавать под водой. Путешественникам очень повезло, потому что астероид, с которым они столкнулись в космосе, не повредил мотор, и теперь можно было продолжать путешествие только уже под водой. Самоделкин переключил рычаг скорости, и дрындолет медленно поплыл по водам Индийского океана, едва-едва не касаясь своим брюхом песчаного дна. Железный капитан включил прожектор, и тут же тысячи больших и малых рыбешек устремились к подводной лодке. Обитатели подводного мира сначала немного испугались огромной металлической штуковины, которая свалилась на них с неба, но, заметив яркий свет, рыбешки стали подплывать все ближе и ближе, с любопытством заглядывая в иллюминатор. «Ура! Мы спасены!» Как козел запрыгал по комнате шпион Дырка. «А где мы очутились?» Хлопая глазами, спросила Настенька. «Мы на дне Индийского океана», объяснил профессор Пыхтелкин. «Рядом с Южным полюсом». «Да», — почесал затылок Карандаш. «Мы грохнулись рядом с Антарктидой. Хорошо, что мы упали в воду, а не на землю». «Значит, наше путешествие продолжается», — загорелись глаза у Прутика. «Вот здорово! Я всю жизнь мечтал побывать в Антарктиде». «Ой!» — нечеловеческим голосом вдруг закричал Дырка. «Что это за чудовище уставилось на меня в иллюминатор?» «Это рыба-свинья», — засмеялся профессор Пыхтелкин. «Она вовсе не страшная, а очень даже милая». «А чего она на меня так смотрит?» — отступая назад, спросил трусливый шпион Дырка. «Она что, съесть меня хочет?» «Не бойся, она тебя не съест», — засмеялся Карандаш. «А вот эта милая рыбешка, пожалуй, смогла бы тебя слопать», — показал пальцем на огромную акулу волшебный художник. «Это тигровая акула, самая опасная хищница, обитающая в Индийском океане. Эти прожорливые акулы глотают все подряд: пустые бутылки, консервные банки и любой другой хлам, который им попадется в воде. Однажды в желудке такой акулы нашли даже бомбу!» «А что это за маленькая рыбешка, которая плавает рядом с акулой?» — спросил Чижик. «Она не боится, что акула ее съест?» «Это рыба-лоцман, постоянный спутник тигровой акулы. Она помогает ей искать правильную дорогу в океане. А все потому, что акулы плохо видят в черной толще воды», — объяснил Семен Семенович. В это время тигровая акула ткнулась своей зубастой мордой в подводную лодку, но, поняв, что об этот кусок железа она только обломает свои прекрасные зубы, вильнув мощным хвостом, поплыла дальше. Дрындолет двигался вперед и высветил мощным лучом прожектора какой-то непонятный предмет, лежащий на дне океана. «Ой, что это такое?» Поглядывая в иллюминатор, спросила Настенька. «Это что? Животное или рыба?» «Это морской еж», — ответил Самоделкин. «Очень забавное существо. Морские ежи живут на нашей земле уже 500 миллионов лет. С помощью своих длинных иголок они защищаются от врагов. Среди морских ежей есть и ядовитые ежики». Заметив яркий свет, морской еж стал набрасывать на себя водоросли, остатки старых раковин и песок. «И еж не любит, когда на него светит прожектор», — пояснил профессор Пыхтелкин. «Вот он и прячется от яркого света». «Самоделкин, осторожно!» — забеспокоился Прутик. «Мы сейчас врежемся в какую-то стеклянную гору!» Железный человечек подскочил к пульту управления и выключил моторы. Дрындолет остановился и тихонечко опустился на морское дно. «Мы чуть не столкнулись с айсбергом», — сказал железный человечек. «Эта огромная махина льда запросто могла бы нас раздавить». «Уважаемый капитан, а нельзя ли совершить небольшое путешествие по дну Индийского океана?» Молящим голосом спросил профессор Пыхтелкин. «Я слышал, что у берегов Антарктиды водится одна очень редкая рыбка. Еще ни одному ученому не удавалось ее поймать, а все потому, что она живет внутри айсберга. Если бы я только смог поймать эту замечательную чудо-рыбку, то был бы просто счастлив. Тогда я стану самым знаменитым ученым», — размечтался Семен Семенович. «Как же мы сможем ходить по морскому дну, когда у нас нет водолазных костюмов?» — развел руками Самоделкин. «Я вам их нарисую», — обрадовался Карандаш. «Как же ты нарисуешь такие костюмы?» — удивился Самоделкин. «Ведь ты не знаешь, как они устроены, где должны быть баллоны с воздухом, а куда тянутся трубки и разные проводки». «А мы будем все делать вместе», — засмеялся Карандаш. «Я буду рисовать, а ты мне будешь показывать и рассказывать, как устроен акваланг». Прутик принес учителю волшебные краски и карандаши. Волшебный художник подошел к чистой стенке и стал быстро рисовать. Самоделкин встал рядом с ним и показывал, объяснял карандашу, какие проводки куда тянутся. По совету Самоделкина художник нарисовал в каждом акваланге специальное переговорное устройство, чтобы водолазы могли разговаривать друг с другом. Разбойники отказались от прогулки по дну океана. «Мы лучше поспим», — зевнув, сказал рыжебородый капитан Буль-Буль. «Вдруг меня там какая-нибудь акула за нос цапнет», — трусовато поежился шпион Дырка. «Уж лучше я здесь посижу и в окно буду за вами наблюдать». Карандаш закончил рисовать, и теперь перед путешественниками лежали новенькие блестящие акваланги и скафандры. Три больших и три маленьких. Ребята тут же начали натягивать их. Профессор Пыхтелкин снял очки и, пыхтя, начал надевать на себя большой скафандр. Карандаш помог Самоделкину одеться и быстренько залез в свой блестящий водонепроницаемый костюм. Команда водолазов была готова к прогулке по дну океана. Путешественники во главе с Самоделкиным зашли в шлюзовую камеру. Это такая комната, из которой можно попасть в воду. Самоделкин знал, что они могут оказаться на дне океана, и для этого сделал такую комнату. Водолазы вошли и плотно завинтили за собой дверь в дрындолет. Затем открыли дверь, ведущую наружу. Тут же внутрь комнаты хлынула ледяная вода, но им холод был не страшен. Специальные батарейки грели изнутри водолазные костюмы путешественников. Как только комната заполнилась водой, Самоделкин первым вышел наружу и махнул рукой остальным водолазам. Следом за железным человечком выскочили Прутик, Настенька и Чижик. Профессор Пыхтелкин вышел последним. Карандаш закрыл дверь шлюзовой комнаты и поплыл следом за товарищами.